умеренность. Все в жизни, оказывается, крепилось на умеренности, не выпадении из гнезда. Социализм, коммунизм был подобен алкоголю. Иные народы лишь пригубливали, испытывая приятное озорное возбуждение. Русский же упился до того, что перестал быть народом. «Нарвать кроликам травы», — предложил Леон оживающему дяде Пете. «Не надо им сейчас травы», — ответил дядя Петя. «Я замешаю комбикорм. Иди птиц поищи. Утки и гуси, наверное, на озере. Куры!» — тяжело вздохнул. «Увидишь, гони сюда, я им засыплю». «Увижу где?» «Там!» Дядя Петя широко обвел дрожащей рукой заросшие под леском поля за оградой. «Там они ходят!» Леон вышел за ограду. В лесополосе, в зеленые лопушьи уши, в цветотравы, в горячий сухой ветер, в стрекотанье кузнечиков, густой медовый лед пчел и шмелей. Может, где-то и ходили дяди Петины птицы, но не возле ограды. Леон шел и шел по лесополю, все больше превращавшемуся в лес, и не видел их. Уже до самого озера, до травяного холма, за которым вставал стеной настоящий лес, добрался Леон, а не было ни кур, ни уток с гусями, хотя он внимательно отслеживал ломаную береговую озерную линию. Но не в лесу же искать. Леон решил возвращаться. Как случилось странное! С травяного холма, молча, вот что удивительно, молча, подобно лавине, только не из снега, а из перьев и пуха, слетели и скатились куры, утки, гуси, сбились возле ног Леона в горячую, тесную, постепенно обретающую голос, насмерть перепуганную стаю, эдаким святым Иеронимом. Большим, как известно, другом зверей и птиц, топтался ли он у подножья травяного холма по колено в домашних, отчасти, впрочем, одичавших птицах. Вот только причины их внезапной привязанности не понимал, но понял, взглянув на вершину холма. Там стояла большая серая собака с гусем в зубах. И без малейшего почтения, плевать ей было, что он, святой Иероним, смотрела на Леона. Бездыханный тяжелый белый гусь, которого собака волочила за шею, лишал ее свободы маневра. Расставаться с гусем, как с синицей в руках, которая лучше журавля в небе, собака не желала, только это и выручало пока остальных. Как бы там ни было, собака смотрела сверху вниз на Леона, и чем дольше она смотрела, тем меньше нравилась Леону. Какая-то она была не собачья, эта собачка, с конической рыже-серой мордой, широко расставленными пирамидальными ушами, зелено-желтыми светящимися глазами, в которых определенно угадывалась задумчивость, предшествующая принятию решения, нестандартного решения, тревожно отметил про себя Леон. «Пошла вон, дрянь!» — заорал он, замахав руками. Однако собака, вместо того, чтобы поджать хвост и убежать, напротив, вытянула его в линию с туловищем, отчего сделалась длинной и заостренной, как пика с бунчуком. Чуть присев, не поползла, а низко пошла с холма на полусогнутых. Первый раз в жизни Леон видел, чтобы собака так ходила, по-прежнему уставясь ему в глаза. Тут на озере грохнул выстрел. Какая-то сволочь била гнездящуюся утку, положив на запрет. Выстрел доскользил до берега по воде, как по маслу. Нет для звука лучшего проводника, нежели безмятежное водное пространство. Собаке, несмотря на всю ее нестандартность и изощренность, все же слабо оказалось просчитать отдаленность нахождения стрелка. перекинув задавленного гуся на спину, как наволочку с уворованным добром, исчезла за склоном. Леон перевел дух. Ему было не отделаться от мысли, что не просто так смотрела на него собака. Не на птиц она нацеливалась на полусогнутых с холма, а на него, потому что мясо в нем поболее, чем в гусе. До сего мгновенья кем и чем угодно ощущал себя Леон, но никогда еще мясом, на которое кто-то может покуситься, охотничьей дичью, то было совершенно новое ощущение, и нельзя сказать, чтобы оно обрадовало Леона. «Если дела и дальше пойдут, как сейчас», — подумал он, — «у этого ощущения большое будущее».